увидел заплывший Филиппов глаз. «А!» — махнул рукой Шатров. «Если уж обидно тебе, что бесплатно фонарь подвесили, я заплачу». «Анисим, что городишь?» — заворочил глазами Филипп. «А!» — еще раз протянул Анисим. «А ты, Марья, смелая, хозяину-то эдак, за это погуляю с тобой сегодня ночку. Приходи на Светлиху к вечеру, придешь?» «К пьяному-то?» — подняла на него глаза Марья, но тут же опустила их и, никого не стесняясь, прибавила. «К трезвому вот приду». «А трезвый-то я, может, и не позову тебя», — нахально сказал Анисим и повернулся к Демиду. «Ай да, допьем, чего там осталось! Очухаются, приползут!» Анисим с младшим Меньшиковым ушли в дом. Парфен Сажин, чертыхаясь, отряхивал пыль с колен, с рубахи. «Ладно, ладно, он нас пострел этакий! Силище у него, дьявола!» Парфен подошел к Филиппу, стал помогать подниматься. «И в самом деле, ай да, пображничаем еще!» «Вот сына моего, Матвейки, нету здесь. Он бы его, Матвейка-то, в два счета. Ладный у меня сын. Далеко только, на Урале, на самой родимой Печоре разъезжает. Знаешь, где Печора-то, благословенная река? Нет? Нет? А сын у меня к большим делам приставлен. К самому Аркадию, Арсентьевичу Клычкову. Знаешь Клычкова-то? Нет? Да где тебе?» Глава третья. Примерно в то же время этот самый сам Аркадий Арсентьевич Клычков, известный по всему Уралу купец и промышленник, обмывал покупку большереченских золотых приисков. Третий день над североуральским таежным селом стоял дым коромыслом. «Эх, ядрена шишка, знай народ таежного клыка! Ложись травой перед Аркашкой монахом сволочи!» Тряс широкой староверческой бородой Клычков. Он схватил бокал коньяку, разбавленного шампанским, долго сосал обжигающую влагу распухшим за трехдневное гульбище ртом. «Аркадий Арсентьевич, Аркаша!» — простонала знаменитая екатеринбургская проститутка Дунька Стелька, женщина накрашенная, тонкая, как змея. Вот уже полгода ее таскал с собой повсюду Клычков. «Прав же неудобно. Люди к тебе с почтением». «Цыц, Дунька!» — оборвал ее Клычков. «Знаем мы, что за почтение. Знаем, как за глаза-то навеличивают». Клычков презрительно оглядел разномастных гостей, шумевших в большой и высокой зале с люстрами. Теперь эти люстры и зала, и весь огромный дом бывшего хозяина рудников — его, Аркадия Клычкова, собственность. Да и люди, смятые, взлохмаченные, куражившиеся за столами, в повалку лежащие на плюшевых потертых диванах вдоль стен, неважно шли дела у бывшего золотопромышленника. Аркадий Арсентьевич это слышал, но когда увидел потертые диваны, сразу сбавил цену за рудники на одну четверть. Эти люди тоже почти принадлежали ему. А ведь в зале копошились не какие-нибудь трень-брень. Ирбитские ярмарочные воротилы, тюменские скупщики хлеба, скота, масла, златоустовские промышленники со своими компаньонами, тагильские заводчики. Было время, кланялся им Клычков, каждому в отдельности. Пусть теперь кланяются ему все вместе. Ведь у него, у Клычкова, хлебные, галантерейные, москательные, меховые и разные другие лабазы в Ирбите. У него медные и серебряные рудники по реке Чусовой, угольные шахты на Вишере, торговые конторы во многих уральских городах, в том числе в самом Екатеринбурге. Он неограниченный хозяин вычегодских и печорских лесов со всеми их богатствами. Все, все есть у него, Аркадия Клычкова. Не было только золотых рудников. А теперь, пожалуйста. Высокие окна раскрыты настежь, теплое августовское солнце заливало залу, ветер чуть шевелил легкие кружевные занавески. Занавески были уже клычковскими, он приказал их повесить перед приездом гостей. С улицы доносились пьяные крики.